Явление четвертое. Борис один. Жаль его разочаровывать-то. Какой хороший человек. Мечтает себе и счастлив. А мне видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. Молчание. Уж ведь совсем убитый хожу. А тут еще дурь в голову лезет. Ну, к чему пристала? Нель уж нежности заводить. Загнан, забит, а тут еще с дуру влюбляться вздумал. Да в кого? В женщину, с которой даже поговорить-то никогда не удастся. А все-таки не идет она у меня из головы, хоть ты что хочешь. Вот она идет с мужем. Ну и свекровь с ними. Ну, не дурак ли я? Погляди из-за угла, да и ступай домой. Уходит. С противоположной стороны входят Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.